Соня сделала робкую попытку помочь своему другу. «Кельнер!» — громко крикнула она вдруг. «Кельнер!» Но Демба мгновенно очутился перед нею. «Молчать!» — приказал он. «Ни звука или...» Соня умолкла. Демба повернулся и подошел к Вайнеру. «Что вам нужно от меня?» — крикнул Вайнер в страхе и попятился на шаг. «Выпустите меня отсюда!» «Вы отлично знаете, что мне нужно от вас», — сказал Демба. «Чего вы от меня хотите? Я ведь вас совсем не знаю», — пролепетал Вайнер. «Где были вы вчера ночью с Соней?» — заорал Демба. Лицо у него исказилось. Ярость, ревность и страдания лишали его рассудка. «Где были вы вчера ночью с Соней? Желаю я знать!» И Вайнер, чувствовавший направленное на него дуло, достаточно было движения пальцем, пуля пронзила бы ему грудь. Вайнер, видевший, что в этот миг его жизнь всецело находится во власти сумасшедшего, взвалил на Соню всю вину, чтобы спасти себя, принялся ее обличать и, не колеблясь, обрек ее бешеной мстительности Дембы. «Этим я тебе обязан, Соня!» — крикнул он. «Только ты во всем виновата! Сколько раз я говорил тебе!» Он прервал сам себя и обратился к Дембе. «Выслушайте меня! Клянусь вам, вчера ночью я совсем не знал, в каких вы с нею отношениях. Я не имел об этом понятия, она мне ничего не сказала. Правда это или неправда, Соня?» Соня не ответила, но Вайнер, опасаясь, что Демба не поверит его клятвам, продолжал безостановочно говорить. «Я никогда не интересовался ею, но она ко мне приставала каждый день по 10 раз. Писала мне письма и записки, один раз на 12 страницах. Да! Вот как было дело!» Соня покраснела, сжала губы и потупилась. «Разве это неправда?» — крикнул Вайнер, чувствуя близость опасности. «Разве не мучила ты меня изо дня в день, чтобы я пришел к тебе играть в 4 руки? Разве не приходила ты за мною в университет, когда я был на лекциях? Только тебе я теперь обязан этим! Довольно!» — крикнул Демба. Он вдруг почувствовал жалость к Соне, которая стояла безмолвно и давала Вайнеру осыпать себя упреками, но Вайнера уже нельзя было сдержать. «Разве это неправда? Не ходила ты за мною по пятам?» «Да, это правда», — сказала Соня. «А теперь между нами все кончено». «Да! Теперь между нами кончено! Да!» «Кончено!» — кричал, озлившись, Вайнер, и голос у него срывался. «А теперь?» «Теперь получай обратно свои деньги». Соня рванула свою зеленую сумочку из крокодиловой кожи и швырнула Вайнеру в лицо узкую красновато-желтую тетрадку. «Получай их обратно!» — крикнула она. «Трус ты! Презренный трус! Тьфу!»